Сумка была черная, вместительная, продолговатая, с легко и ловко ездящим замком, из прочной искусственной ткани, как теперь все они. Она могла казаться маленькой при малой загрузке, а могла быть большой. Оглянувшись, найдя Анатолия взглядом уже возле выхода, подхватила сумку, расчетливо встряхнув ее в руке, и заторопилась. Светка не вышла на голоса. Тамара Ивановна решительно толкнула дверь в ее комнату. Светка в полумраке, за шторенным окном, полусидела, полулежала, навалившись на спинку кровати. Она даже головы не повернула к матери. Пока ее дергали, заставляли куда-то идти, что-то говорить, она шла и говорила, изымала из себя и выставляла свой позор, муку свою смертную. Надрывала сердчишка, но вот оставили ее на несколько часов в покое, и начался молчаливый, страшный, доклевывающий сердце разговор с собой. Там ее спрашивали, что с ней было. Здесь она спрашивала себя, что с ней будет. Там ее ответы заносили на бумагу, здесь же какой-то неумелый самописец, не зная, что писать, и не слыша ответов, рвал и рвал на куски обожженную душу. До сей поры она и не подозревала, какая бездна, недремная и безжалостная, скрывается в человеке, и какие изнуряющие ведет она беседы. Тамара Ивановна положила дочери под руку связку бананов. «Чего это ты?» — дрогнувшим голосом удивилась Светка. «Ешь, не пропадать же теперь». «Нет, девка, теперь надо быть сильной, сильнее себя. Ешь и выходи, ужин будем делать. Я и торт купила. Сластить будем». Светка выговаривала слова вязко через слипшееся горло. Тамара Ивановна будто и не заметила вырвавшегося Светкиного вызова. Отчаянным взмахом руки слева направо она перечеркнула перед собой все, что навалилось, и сказала: «Пожуй и выходи. Нечего тут залеживаться, нянькаться в себе». Она не договорила. Никакое просившееся сюда слово произносить не хотелось. Опять больно пронзила ее, как изменилась дочь всего в несколько дней. Маленькая, как у подростка, голова, слабая раздавленная грудь и сжатые, не налившиеся ноги. Почувствовав этот взгляд и угадав, о чем думает мать, Светка решилась: «Мам, можно я сегодня пойду к бабушке ночевать?» «Почему?» Было отчего подкоситься ее ногам. Тамара Ивановна опустилась рядом с дочерью. Было отчего. Она сама собиралась отправить Светку на ночь к Евстолии Борисовне. Светка могла помешать ей сегодня, но она собиралась заговорить об этом позже, при всех за столом, чтобы и тени подозрения не вызвать, будто это нужно ей. «Вот, пожалуйста». Как подслушала Светка: «Можно?» «Иди, если так хочешь. Но вечер пробудешь дома, к ночи пойдешь». Ивану Тамара Ивановна заявила, выходя из Светкиной комнаты: «А ты, дружок, сегодня из дома не ногой, понял?» «Понял, но жду разъяснений», — энергично отозвался Иван. «Побудем вместе сегодня. Вот и все разъяснения». «Маловато, но на сегодня хватит. Почисти картошку. Ужин будем делать». Уже в который раз за вечер, как заклинание, повторила Тамара Ивановна. А что было и делать? Сварили картошку и сосиски. Достали из холодильника банку с огурцами, наткнулись там же, в холодильнике, на банку грушевого компота с большими склизкими кусками груш и тягучим соком. Остатки сыра, остатки клюквы из морозильника, остатки конфет в коробке, залежавшиеся еще со дня рождения Тамары Ивановны в апреле. Светка по зову матери вышла натереть свеклу и морковь. Постояла с теркой в руке, силясь отыскать в памяти, как это делается, и не отыскала.